Очнулась я на закате следующего дня. Чувствовала себя ужасно. Радовало только то, что резерв восстановился. Остальное было плохо. Кожа чесалась от крови и болотной жижи, застывших коркой и покрывающих все открытые участки тела. Что самое смешное, мой чудо-костюм самоочистился и даже зарастил разрывы ткани в местах, полученных накануне, но уже заживших ран. И вот лежу я вся такая красивая посреди болот, на небольшом островке, заваленном частями умертвий, внутренностями монстра, и залитом сверху жижей, грязная и вонючая, зато в чистенькой одежде. Представив эту картину, я рассмеялась, видимо, истерика на нервной почве. Первым делом побежала проверить раненого. Он бредил и, открыв глаза и оглядевшись, начал лепетать что-то про ангела смерти. Я быстро влила в него целый коктейль из лечебных эликсиров, а для себя на последней оставшейся воде приготовила в котелке, подвешенном над разожженным костром, укрепляющий и дающий силы отвар. Это не такое сильное средство, как данное раненому зелье. Но то стоит экономить для пострадавшего. Не так много его осталось. А мне и взвара должно хватить. Потом я задумалась, где брать воду и как транспортировать больного. Первый вопрос решился довольно быстро. Набрала болотной жижи, пропустила через кусок плотной ткани, оторванной от рубашки незнакомца. И жидкость стала немного чище. Затем заклинанием призыва попыталась призвать к себе из очищенной жидкости только молекулы воды. С трудом после нескольких попыток и изменений формулы, но получилось. Я облегченно вздохнула. Одной проблемой меньше. Тем не менее, убираться с этого островка земли нужно побыстрее. Не сегодня, конечно, ведь сейчас уже почти ночь, но с рассветом желательно выдвинуться. Ведь здесь все залито кровью. А значит, очередные твари обязательно подтянутся. Тут мои размышления были прерваны. Неожиданно из портала появился Мурлус. «Почему целый день на одном месте?» Недовольно глядя на меня, поинтересовался герцог. Потом он осмотрелся, и его глаза расширились от удивления. «Что произошло?» Я подробно рассказала о случившемся. «Вот что ты за ходячее приключение?» Я не могла понять, в каком настроении находится некромант. «Ты не должна была по дороге столкнуться с опасностями, ведь я специально прокладывал маршрут по более-менее безобидным местам. Но ты сделала все, чтобы привлечь проблемы на свою жизнь. Молодец, что справилась. Когда вернешься, расскажешь мне подробнее о существе, напавшем на тебя этой ночью. Даже я пока не могу его классифицировать. Интересно». «Учитель, ты можешь забрать раненого с собой в замок?» С надеждой взглянула я на Мура. «Однозначно нет», — скривился темный маг. «Сама его нашла, сама с ним и разбирайся. Хотя я бы посоветовал прикончить его и сделать себе умертвие в помощь. Все равно, судя по виду, он не жилец». Ничего больше не говоря, мастер скрылся в портале. «И на том спасибо», — проговорила я, обдумывая поданную герцогом идею. Нет, убивать больного я, конечно, не собиралась. Но в болотах наверняка еще есть тела, и можно попробовать поднять кого-нибудь из них. Так что остаток вечера я раскидывала вокруг поисковые сети с намерением обнаружить какой-нибудь труп. Мои старания увенчались успехом. Послав импульс, я на расстоянии подняла мертвеца и приказала ему добраться до меня. Ему потребуется несколько часов, чтобы выбраться из трясины, но после он будет здесь, а я тем временем посплю. Проснувшись утром, я, как и предполагала, обнаружила, что мой зомби уже находится рядом и тупо меня разглядывает. Выглядел он типично для болотных людей. Все признаки торфяного дубления налицо, плотная кожа темно-коричневого цвета и высохшее тело. Умертвие было не мертвым. Ритуал призыва души я проводить не стала, посчитав это ненужным. Быстро отдала ему необходимые указания, и пока я поила себя и раненого мужчину лекарствами, была готова волокуша, созданная из растущего на острове кустарника. После моих коротких сборов умертвие поместило больного на эту конструкцию, и мы выдвинулись в путь. Продвигались очень медленно. Впереди шла я, тщательно исследуя слегой почву впереди. Пару раз проваливалась, но ничего серьезного не произошло. Прохождение болот заняло у нас 6 дней, и почти каждую ночь к нам являлись гости. Однако они приходили по одному, максимум парой. К концу нашего путешествия я справлялась с ними одним щелчком пальцев, выходя из круга, даже толком не проснувшись. Вот что значит практика. Самой большой проблемой стала нехватка еды. Как бы я ни пыталась ее экономить и растягивать, последний день на болотах провела с пустым желудком. И это еще раненый не приходил в себя, а соответственно не ел мой паёк. Жизненные силы в нем поддерживали исключительно зелья. Состояние мужчины беспокоило меня. Постоянно приходилось бороться с инфекциями и воспалениями. Я объясняла это плохим климатом в топях, повышенной влажностью и эманациями смерти, кажется, разлитыми в воздухе. И очень надеялась, что когда мы выберемся из этого проклятого места, больной быстро пойдет на поправку. Наконец мы перешли опостылевший кочкарник, и первое, что я сделала, упокоила зомби. Мало того, что на его контроль уходило много энергии, так еще в лесу, в который мы вошли, нам могли встретиться охотники, а мне не хотелось бы пугать местное население. По твердой почве худо-бедно тащить волокушу я могла и сама. Через пару часов путешествия по лесу я наткнулась на небольшую, но быструю речку и наконец-то смогла вымыться, оставив раненого на пологом берегу под надежной защитой сплетенного мной купола. Вдоволь наплескавшись в холодной воде, я уговорила, в прямом смысле не используя никаких заклинаний, энергию воды выкинуть на берег несколько рыбешек. Вскоре на костре варилась уха, а рядом на углях, в глине, взятой на берегу той же речки, запекалась рыба. Запекалась рыба. Впервые за долгое время наевшись, я почти счастливая легла спать. Уже по традиции поспать мне не удалось. Среди ночи завыли волки. Открыв глаза, я поняла, что это не простые волки, а вурдалаки, оборотни, потерявшие разум и навсегда запертые в зверином теле. Они почти не поддаются магии, сильны, быстры и агрессивны. Ими движет только жажда крови и инстинкт убийства. Пришлось вставать. Их было трое. Запущенные и, как мне показалось, обессиленные, ведь справилась я с ними достаточно легко. По крайней мере, ожидала, что будет сложней. Одного убила сразу, как только вышла из-под купола, моим призванным ножиком, метнув его точно в глаз не ожидавшему от меня такой прыти созданию. Когда на меня прыгнул второй, я просто присела на корточки, направив вверх меч, на который и напоролся пролетающий надо мной волкодлак, распоров себе брюхо и вывалив кишки мне прямо на макушку. Третий времени не терял, и пока я поднималась, сбитая с ног инерцией уже мертвой туши, утянувшей меч вместе со мной вперед и повалившей меня лицом в землю, успел впиться мне в бедро, однако был нерасторопен, за что и поплатился головой. Будучи опять вся в чужой крови и кишках, я не выдержала и прямо ночью побежала в речку мыться, предварительно перетащив тела убитых ближе к костру, решив позже снять с них шкуры, которые достаточно высоко ценились. Вдоволь наплескавшись в холодной воде, я в одной нательной рубашке длиной чуть ниже середины бедра вернулась на защищенную территорию к костру. Рана на бедре сильно болела, хотя и не была сколько-нибудь серьезной. Главное, что бедренная артерия, проходящая по внутренней части бедра, задета не была, так что от потери крови я не умру, и думаю, с моей регенерацией рана заживет за недельку. А чтобы ускорить процесс, я все же решила ее зашить. Привычно обработала руки и рану спиртом, его остатки применила внутрь в качестве обезболивающего и принялась за штопку. Было очень больно, но я терпела. Если не зашить, застряну в лесу надолго и не смогу тащить больного. Пока я тихо матерясь занималась делом, не заметила, как мой пациент пришел в себя. Обратила на него внимание только когда закончила. Мужчина лежал неподвижно и круглыми глазами смотрел то на меня, то на убитых вурдалаков. «Очухался?» – грубовато спросила я. «Не было у меня сейчас сил на вежливость». Ответа я не получила. «Да и ладно». Будем считать, что это был риторический вопрос. Я засуетилась. Пока больной в сознании, надо не просто дать ему лекарств, но и попытаться хоть немного накормить. Пока я ковырялась в сумке, мужчина внимательно и с большим удивлением рассматривал меня. Черт, ведь в этом мире не принято ходить в таких коротких нарядах, вспомнила вдруг я. Рубашка, которая на земле считалась бы платьем, причем не самым коротким, тут была верхом неприличия. Я внимательно посмотрела на красного как рак мужчину, ухмыльнулась, подражая своему учителю, но оделась, а потом сразу же принялась за лечение. Больной попытался сопротивляться. «Вот скажи, ты дурак? Я что, зря тебя волокла через все проклятые болота? Чтоб ты тут загнулся?» – разозлилась я. После моих слов мужчина нехотя, но принял зелье. «Это хорошо. Значит, речь мою он понимает. А то я уж подумала, мало ли, иностранец». «Я не буду спрашивать, кто тебя так уделал. Не беспокойся». Пыталась была наладить отношения я, но в ответ получила только молчание и настороженный изучающий взгляд. «Ладно, раз так. На этой поляне стоит защитный купол. Под ним безопасно. Здесь мы переночуем, а на утро сам решай. Если не хочешь, я тебя не волить не буду. Оставлю тут и уйду. Даже лекарства и еду тебе пожертвую. Но сразу предупреждаю. Тебе бы еще пару дней не вставать, да диету соблюдать. Если утром ты все же решишь пойти со мной, дашь знать, как проснусь. Я доведу тебя до ближайшей деревни». После этого монолога я завалилась спать. Незнакомца я не боялась. Магии в нем нет, а физические повреждения он мне вряд ли нанесет. Во-первых, слишком слаб, не доползет до меня, ведь я специально легла с другой стороны костра. Во-вторых, даже если доползет, у меня личный щит любой удар отведет, а там уж я проснусь. Но никаких попыток мне навредить мужчина ночью не предпринимал. Зато утром у больного прорезался голос. «Кто ты?» – прохрипел он. «И тебе доброе утро». Я издалека осмотрела мужчину. Сегодня он выглядел намного лучше. «Можешь звать меня Лу. А ты?» «Я Мант». На этом наш короткий диалог закончился. Я быстро достала лекарство, заварила в чайнике взвар и накормила нас обоих. Теперь пришло время осмотреть рану. Я приблизилась к пациенту, который, надо сказать, с момента операции был гол по пояс и только сверху укрыт курткой, которую я сейчас без церемонии сдернула, чтобы размотать повязку. Понимала, что веду себя грубо, но ничего с собой поделать не могла. Было обидно, ведь я столько пережила, чтобы его спасти. Не на такую реакцию пациента я рассчитывала. «Что ты делаешь?» – опять попытался меня оттолкнуть неразумный раненый. «Хочу проверить швы. У тебя в легких было 2 арбалетных болта. Пришлось шить». Я невозмутимо продолжила свое дело. Все равно ему не хватит еще силёнок со мной тягаться. После моего пояснения Ман сопротивляться прекратил. Ненадолго, правда. Ровно до того момента, как я развязала повязку. «Что это?» Он с ужасом смотрел на еще не зажившие швы, занимающие большую часть груди. «Мне надоело». Я вкратце рассказала ему о проведенной операции, поставила рядом с ним лекарственные эликсиры, еду и одну из 2 фляг с водой, после чего собралась уходить. «Постой, ты что, уходишь?» В голосе спасенного было, как ни странно, удивление, а не обида. «Да, ты меня достал. Лечиться не хочешь, общаться нормально не желаешь. Мне надоело тебе помогать. Все нужное я тебе оставила. Адьос». И тут я заметила, что во взгляде мужчины что-то поменялось. «Адьос?» – неуверенно начал мужчина, а потом понес какую-то чушь. «Я вообще очень рад познакомиться, обговорить моменты обороны, щиты. Будь удивительно, дитя единого творения». Я уставилась на него. «Он сошел с ума?» «Глупое, это самый простой воровской жаргон», – вмешался Шиза. «Точно». В мозгу еще раз всплыла странная фраза моего пациента. «Я вообще очень рад познакомиться, обговорить моменты обороны, щиты. Будь удивительно, дитя единого творения. Получается, я вор. Помощь будет?» «Интересно, он дебил?» – подумала я. «Как будто до этого момента я ему помощь не оказывала. Хотя потом я вспомнила, что мое испанское «адьос» считалось тут чисто воровским прощанием. Да, сложно с ним будет. Человеку, спасшему ему жизнь, он не доверяет, а собрату по ремеслу – вполне. Выудила из памяти воровки несколько шифров. Можно было составлять слова из первых букв слов предложения. Можно было вставлять нужное слово каждым третьим. Но самым забавным мне показался знакомый любому школьнику соленый язык. «Даса, касанисечнаса». «Я саэс эти сим и сизаса не самасаэтюсь», — хохотнула я, вспоминая детство. «Девочка, что ж ты раньше молчала?» — обрадовался профессиональный вор. Я решила не объяснять ему, что не являюсь его коллегой, и что не смогла в нем признать мелкого или не очень преступника. После этого инцидента разногласий у нас с ним не возникало. Он даже рассказал мне свою историю. Оказывается, он взялся за крупное дело, а когда его провернул, заказчик назначил встречу в лесу, недалеко от проклятых болот. Конечно, этого гения не смутило столь странное место встречи, и для него стало полной неожиданностью, когда вместо денег он получил пару арбалетных болтов. Раненый успел только добраться до топей, справедливо полагая, что никто не пойдет за ним туда, чтобы добить, а там он рассчитывал отлежаться и потом отомстить заказчику. Святая простота. Отлежаться с пробитым легким на болоте, кишащим всякими тварями, без еды и воды. Просто прелестно, подумала я, однако вслух ничего не сказала. Поздно уже взрослого дядю учить жизни. Этого наивного я тащила на себе еще 2 дня. Потом с горем пополам сам смог передвигать ногами. И через 5 дней после нашей памятной беседы мы вышли к небольшой деревеньке, где и разошлись. Он направился в родной город Фаекс, находящийся, к слову сказать, не очень далеко от границы герцогства Хорн-Рейвен в соседнем графстве. Я подумала, что после побега Мант может мне пригодиться, о чем ему и сказала. Он подробно расписал, как его найти, и обещал за помощь отблагодарить тем же. В общем, расстались мы весьма довольные друг другом. Я же направилась дальше по маршруту, заходя в местные деревеньки и выполняя мелкие заказы крестьян. Ничего сложного, в основном просили убить какую-то мелкую нечисть, с которой я легко справлялась. Иногда помогала кому-то с лечением, но никаких серьезных случаев не было. Насморк, кашель, плохой стул, максимум пищевое отравление. Оставалось 2 дня до конца моего путешествия, и я уже почти добралась до места, откуда меня должен был забрать Мор, когда наткнулась на странную деревню. Еще на подходе к чистоколу, окружающему поселение, я поняла, что что-то не так. Днем везде, где бы я ни появлялась, кипела жизнь. Мужчины работали, женщины суетились по хозяйству или просто вели общественную жизнь. Дети бегали и играли друг с другом. Тут же не было ничего, точнее никого. Даже животных не видно. Создавалось впечатление, что поселок пустует, но при этом он не выглядел заброшенным. Ухоженные улочки и крепкие деревянные дома. Тут чувствовался порядок, несвойственный заброшенным местам. Выйдя на безлюдную улицу, я решила зайти в первый попавшийся дом. Может, тут у людей принят дневной сон, и сейчас время какой-нибудь сиесты. Но мои ожидания не оправдались. В доме на обычной деревенской печке лежал свежий труп молодой женщины. Наверное, она умерла во сне и, скорее всего, не насильственной смертью, ведь у нее было спокойное, умиротворенное лицо. По внешним признакам я определила, что смерть наступила совсем недавно, буквально несколько часов назад. На меня нахлынули нехорошие предчувствия, но я отмахнулась от них. «Наверное, все жители готовятся к похоронам. Вот их и не видно», — решила я и направилась в следующее строение. Однако и там меня ждал неприятный сюрприз. Нет, не труп. Еще живая молодая пара лежала на кровати. Однако они были без сознания, и привести их в чувство я так и не смогла. Визуально никаких признаков болезни или телесных повреждений не было, но диагностическое заклинание показало почти полное отсутствие жизненных сил. Еще немного, и эти люди уже никогда не очнутся. Предчувствуя неладное, я быстро начала осматривать другие дома. Но везде картина была та же, что и во втором доме, с небольшими вариациями. У кого-то оставалось чуть больше жизненных сил, а у кого-то – меньше. В домах лежали бесчувственные мужчины, женщины, старики и дети – целые семьи. И только в 5-м по счету доме мне повезло. Я нашла там сильно истощенную старуху, пластом лежащую на кровати. Но она хотя бы была в сознании. Что тут произошло? Что с вами?» – кинулась я к больной. «Я лекарь. Я могу помочь». «Не знаю», – пожилая женщина говорила с трудом, тихо, еле-еле выговаривая слова. «Еще неделю назад все было нормально. А потом люди начали чувствовать себя нехорошо. Никаких болей не было. Но нам с каждым днем становилось все тяжелее работать. Быстро кончались силы. А спустя несколько дней мне их не хватило даже на то, чтобы встать с кровати. Это случилось со всеми одновременно?» Как оказалось, нет. Сначала плохо себя почувствовала умершая женщина из крайнего дома, который я посетила первым. Потом с разным промежутком времени слабость почувствовали остальные. Я обошла все дома в деревне и нашла еще нескольких способных говорить людей. Все они заболели не более 4 дней назад. Я провела небольшое расследование и начала вырисовываться клиническая картина болезни. В первые дни на человека наваливалась усталость, а на третий день из-за нее он уже не мог встать с кровати. Выводы, которые я сделала, были неутешительными. Во-первых, инфекция передается, скорее всего, либо контактным, либо аэрогенным, воздушно-капельным или воздушно-пылевым путем. Во-вторых, недугу подвержены 100% населения, в том числе и животные. И в-третьих, я понятия не имела, что это за болезнь. Даже задействовав все свои знания с Земли, я не могла предположить, с чем столкнулась. Синдром хронической усталости – единственное, что подходит, но это больше психологическое заболевание, которое не заразно. Первое, что я сделала после осмотра всех домов, это напоила людей, придающим сил отваром. Вряд ли он их вылечит, но даст хоть немного времени. Потом я понеслась в первый дом к трупу и произвела тщательное вскрытие. Результаты поставили меня в тупик. Я ничего не обнаружила. Вообще ничего. Это был организм здоровой женщины, с небольшой поправкой на возраст, конечно, но с таким она без проблем прожила бы еще достаточно долго. Так и не определив причину заболевания, я направилась в лес. Мне нужно было собрать травы для эликсира восстанавливающего силы. Много-много трав, чтобы наварить много-много зелья и напоить им много-много больных. Благо, ингредиенты были нередкие, и я без проблем их нашла недалеко на опушке леса. Потом я расположилась в доме умершей и начала варить в найденном тут же котле эликсир, щедро вливая в него магию. А чуть позже, обходя с ним дома, я поняла, что первый взвар не подействовал совсем. Ситуация ухудшалась. На руках у меня появилось еще 2 трупа. Следующие 3 дня прошли в бесплодных попытках найти лекарство. Я варила разные эликсиры, притирки, даже пробовала вливать в людей магию, но ничего не помогало. Силы уходили из них, как через решето. Единственное, чего я добилась, смертей больше не было. Мне удалось зельями поддерживать жизненную энергию в людях на минимальном уровне. Это давало время. Почти отчаявшись, я даже подумала было использовать магию жизни для лечения, однако быстро отказалась от этой идеи. Дело было даже не в моем разоблачении, у меня просто не хватило бы сил вылечить такое количество народа. А потом я заболела сама, и энергия света не помогала мне, только немного и ненадолго подстегивала меня. Я быстро уставала, с трудом ходила, а в какой-то момент с ужасом поняла, что теряю не только жизненную, но и магическую энергию. Тогда я взяла тайм-аут. Перестала носиться к больным, решив тщательно диагностировать себя. Ни при осмотре, ни заклинаниями я так ничего и не обнаружила. Поэтому погрузилась в медитацию, надеясь, что подсознание поможет мне. Однако меня прервали. Когда я сидела в углу комнаты на деревянном стуле и пыталась войти в нирвану, из портала вышел Морлус. «Почему ты торчишь тут 4-й день?» Как всегда, недовольно начал герцог. Потом он посмотрел на меня и, видимо, заметил, как я похудела. Мои синяки под глазами и бледный вид. «Что случилось?» Я вкратце рассказала суть. «Быстро домой! Закончилось твое путешествие! Как только ты опять умудрилась вляпаться! И куда?» Герцог был зол, но явно переживал за меня. «Нет, не могу. Тут 10 людей, которым нужна помощь. А я уже почти разобралась», — приврала я. «Домой!» заорал Мор так, что я испугалась. «Еще не хватало, чтоб ты тут загнулась от непонятной мерзости». «Как ты не понимаешь? Я должна разобраться». Я долго уговаривала герцога, приводя разные аргументы. Даже врала, что уже почти нашла лекарство. «Дай мне еще 3 дня. Я обещаю, что потом вернусь без разговоров». Хорнревен долго не хотел меня оставлять, но в итоге все же дал мне время и неохотно удалился. А я продолжила прерванную медитацию. Найдя свой энергетический клубочек, я поразилась. Во-первых, он значительно уменьшился. А во-вторых, нити, сплетаясь, устремлялись куда-то за пределы моего тела. Не выходя из состояния, подобного трансу, я пошла в направлении, куда тянулись мои нити. Идти пришлось достаточно долго. За пределы деревни, в лес. В этой стороне я еще не была, поэтому неторопливо и аккуратно пробиралась в чащу. Примерно через полчаса я подошла к жуткой поляне. Сначала я даже не поняла, в чем дело. Просто испытала какое-то неприятное ощущение. Но как только огляделась, по поляне были раскиданы части тела. Внимательно их исследовав, я сделала вывод, что это останки мужчины, определенно мага. По некоторым артефактам предположила, что некроманта. Гниющая плоть подсказала, что времени со страшной смерти несчастного прошло не очень много, скорее всего, пара недель. Но самое интересное я нашла чуть в стороне, в траве. Кровавый камень, почти как у меня на шее, но испещренный другими, не такими, как у меня, рунами. В него-то и втягивалась моя магия. Теперь причины болезни стали ясны. Этот артефакт просто выкачивал всю энергию из людей, и магическую, и жизненную. Причем, если в деревне, видимо, из-за большого расстояния силы утекали медленно, то вблизи от него почти моментально. Надо было срочно что-то делать, иначе назад до деревни я не доберусь, просто сил не останется. Быстро, но очень внимательно изучив амулет, я предположила, что высеченные на нем руны, скорее всего, демонические. Драромар показывал мне их, однако мельком, подробно мы их не изучали, так как надобности в этом не было. После этого я подумала, что раз амулет демонический, значит, и чтобы что-то с ним сделать, нужны заклинания из демонологии. У меня знания по этому предмету были чисто теоретические, поэтому я не смогла придумать ничего путного, чтобы уничтожить кровавый камень. Однако мне пришла в голову идея подчинить артефакт себе. Для этого я разрезала себе ладонь и, сложив ее лодочкой, чтобы крови накопилось побольше, опустила в нее подвеску. Заклинание читать было сложно, ведь на практике я его ни разу не применяла, но очень старалась не накосячить. Однако, как только я произнесла последний звук, мою голову сдавило болью. Я каким-то 6-м чувством поняла, что камень сопротивляется, не хочет покоряться мне, а наоборот, каким-то образом влияет на мой мозг, доставляя адскую боль, пытаясь меня подчинить. Я сопротивлялась, как могла, а в момент, когда уже почти готова была сдаться, из меня хлынула тьма. Обволакивая амулет, она будто разговаривала с ним, успокаивая его. Вообще это было похоже на сумасшествие. Ведь я чувствовала это их общение. Не было произнесено ни слова, но я все поняла. Я знала, что артефакт теперь мой, что он принял мою власть над ним, что это сделала живущая во мне тьма. Я чувствовала, чего хочет кровавый камень. Он голоден, он растерял почти все запасы энергии, поэтому и начал тянуть ее самостоятельно со всей округи. Но ему доставалось очень мало, потому что по пути сюда большая часть энергии просто рассеивалась в пространстве, не добираясь до него. Он жаловался. Такого странного общения у меня еще ни с кем не было, тем более, казалось бы, неодушевленным предметом. Даже свои клинки я хоть и понимала, но не так ясно. Взяв себя в руки и мысленно попросив камень прекратить тянуть изо всех жизнь, я отдала ему всю свою и накопленную дро энергию, надеясь, что этого хоть на время хватит. Амулет успокоился. Возвращаясь в деревню, я уже знала, что все будет хорошо. Люди выживут, нужно только дать им немного сил. Что я и делала, отпаивая жителей восстанавливающим зельем. К концу 3-го дня многие уже были на ногах и помогали. а мне вскоре предстояло уходить. За мной вот-вот приедет Морлус, а надо еще успеть придумать правдоподобное объяснение всему случившемуся. Уж очень мне почему-то не хотелось рассказывать ему об артефакте, хозяйкой которого я стала. К моменту появления некроманта я решила поведать ему правду, солгав только о том, что камень уничтожен. Мой амулет будто понял мое желание, стал абсолютно невидим у меня на шее, даже в энергетическом плане. Я могла бы подумать, что умудрилась потерять артефакт, однако хорошо чувствовала его постоянное присутствие. Мор очень заинтересовался историей и артефактом. Мне даже пришлось сводить его в лес к останкам мага. Однако, ничего там не найдя, учитель дал мне задание точно описать амулет и на следующий день показать результат ему. «Да не помню я, как он выглядит. Я же почти без сил была», — аргументировала я свою неспособность выполнить это задание. «Не рассмотрела его совсем. У меня была только одна мысль в тот момент — как его быстрее уничтожить?» Кстати, об уничтожении. Пришлось выдумать достаточно слабую версию, что из меня вырвалась тьма, накрывшая артефакт, а когда она схлынула, от него уже ничего не осталось. Не знаю, поверил ли мне герцог. «А ты передай воспоминания своему гримуару. Дух-хранитель сам выдернет из них нужный образ и все зарисует. Он способен воспроизвести все, что ты видела хотя бы мельком», — настаивал на своем мужчина. Мои аргументы кончились, поэтому по прибытии в замок я долго размышляла, как бы не дать некроманту никакой полезной информации. Ведь если он отбирает дар у магов, то технология этого камня может сильно ему помочь и облегчить этот процесс. По крайней мере, я так предполагала. Так, ничего и не решив, пошла спать, отложив все проблемы на следующий день.